Глава первая. Мифы об управлении. Что такое менеджмент и чем он не является? Полвека назад, в 1954 году, Питер Друкер вывел менеджмент на передний план общественного внимания. С тех пор лидерство вытеснило эту тему на обочину. Нас захлестывают невероятные рассказы о триумфах и еще более эпических провалах великих лидеров, но мы так и не разобрались с тем, что на самом деле значит быть менеджером. Это аудиокнига об управлении, но о реальном управлении. Мы рассмотрим особенности, содержание и разновидности управленческой работы, а также дилеммы, с которыми сталкиваются менеджеры, и то, как управленцы добиваются результата. Хороший менеджмент нужен всем, то есть не только, собственно, руководителям, но всем нам. Необходимо лучше его понимать, чтобы управлять все лучше и лучше. Вот некоторые вопросы, которые поднимаются в аудиокниге. Не слишком ли менеджеры заняты самим управлением? Действительно ли лидерство и менеджмент разные вещи? Интернет больше мешает менеджерам или помогает? Как менеджерам налаживать связи, если сама природа их работы отрывает их от того, чем они управляют? Куда подевалась способность выносить суждения? Много лет я задавал управленцам вопрос, что произошло в тот день, когда вы стали руководителем. Давали ли вам хоть какие-то наставления? Ответ почти всегда был одинаковым. Недоуменные взгляды, затем пожимание плечами. Предполагается, что вы разберетесь сами, как с сексом, наверное. И с такими же конфузными поначалу результатами. Вчера вы играли на флейте или оперировали пациентов, а сегодня обнаруживаете себя руководителем своих коллег. Все изменилось, но вы брошены на произвол судьбы, растеряны и перегружены. Эта аудиокнига призвана помочь, но не готовыми рецептами. Их попросту нет. Она может подарить вам более глубокое понимание сути вещей. Отрезвляющая реальность. В конце 1960-х в рамках работы над докторской диссертацией я наблюдал за 5 менеджерами, по неделе за каждым. Результатом стала моя первая книга «Природа управленческой работы». В 1990-х я вернулся к этой теме и провел по одному дню с каждым из 29 менеджеров из самых разных организаций – коммерческих, государственных, медицинских, некоммерческих, на высших, средних и операционных уровнях управления, где работало от 18 до 800 тысяч сотрудников. Полученные выводы оказались и поучительными, и отрезвляющими. Вот немного той самой отрезвляющей реальности. Считается, что топ-менеджеры смотрят вдаль, охватывают взглядом общую картину, а менеджеры пониже занимаются более мелкими, текущими задачами. Так почему же Горд Ирвин, управляющий туристической зоной национального парка Банф в Канаде, так переживал об экологических последствиях расширения парковки у горнолыжного спуска, в то время как в Оттаве Норман Ингстер, комиссар всей королевской канадской конной полиции, просматривал вчерашние новостные сюжеты, чтобы его министр не попал впросак на парламентских слушаниях? И что делал Жак Бенц, генеральный директор парижской хай-тек-компании GSI, на совещании по проекту для клиента? Он же топ-менеджер. Разве не должен он был сидеть в кабинете и разрабатывать великие стратегии? Пол Гилдинг, исполнительный директор Greenpeace International, как раз пытался этим заниматься, но у него слабо получалось. Примечание. Деятельность Greenpeace International признана нежелательной на территории Российской Федерации. Так кто же из них поступал правильно? Среди опрошенных мною менеджеров был Алан Уиллан из сектора глобальных вычислений и электроники компании BT в Великобритании. Казалось бы, менеджер по продажам должен встречаться с клиентами или хотя бы помогать всей команде продавать. Но в тот день Алан действительно продавал. Только не продукт клиенту, а идею собственному руководителю, который никак не хотел утверждать его крупнейший контракт. Если использовать классическую терминологию менеджмента, чем же занимался Алан? Планировал, организовывал, командовал, координировал или контролировал. Фабьен Лавуа, старшая медсестра хирургического отделения Монреальской больницы, работала с 7:20 утра до 6:45 вечера в таком темпе, что даже у меня, как наблюдателя, силы кончились. В какой-то момент за несколько минут она успела обсудить перевязку с хирургом, оформить карту пациента, переставить расписание на планшете, поговорить с сотрудником регистратуры, проверить пациента с температурой, позвонить насчет замены в смене, обсудить медикаменты и поболтать с родственниками больного. И что, управление должно вестись в таком бешеном темпе? А как же знаменитая метафора величественного менеджера-дирижера оркестра, что прекрасную музыку создает вся команда музыкантов? Брамуэл Тови из Виннипегского симфонического оркестра спустился с подиума поговорить о работе. «Самое сложное, — сказал он, — это репетиции, а вовсе не концерт. А это далеко не так величественно. А как насчет свободы действий? Приходится подчиняться композитору, — заметил он. В итоге дирижер оркестра действительно им дирижирует, то есть руководит. Мы никогда не обсуждаем взаимоотношения внутри коллектива. И как это понимать? Прежде чем двигаться дальше, стоит разобраться еще с тремя расхожими мифами, которые мешают увидеть управление таким, какое оно есть. Будто оно как-то отделено от лидерства, будто это особая наука или хотя бы профессия, и будто менеджеры, как и все мы, живут в эпоху каких-то великих перемен. Хватит о лидерстве, поговорим о сочетании менеджмента и лидерства. Вошло в моду разделять лидеров и менеджеров. Одни делают правильные вещи и справляются с переменами, другие делают вещи правильно и справляются со сложностями. Так скажите, кто в приведенных примерах был лидером, а кто менеджером? Алан Уилан в Бити просто управлял, а Брамуэл Тови был лидером на подиуме и за его пределами? Жак Бенц из GSI делал правильные вещи или делал вещи правильно? Хотели бы вы, чтобы вами управлял тот, кто не умеет вести за собой? Ну а почему тогда вы хотите, чтобы вас вел за собой тот, кто не умеет управлять? Откуда таким, в кавычках, лидерам знать, что вообще происходит? Джим Марч из Стэнфордской школы бизнеса однажды сказал так: «Лидерство — это не только поэзия, но и сантехника». Я наблюдал за Джоном Клэкхорном, генеральным директором Royal Bank of Canada. В компании он прославился тем, что по дороге в аэропорт звонил в офис сообщить о неработающем банкомате и тому подобном. У банка тысячи таких автоматов. Занимался ли Джон микроменеджментом? А может, подавал пример? Держите глаза открытыми, замечайте проблемы. На самом деле, сегодня нам стоит больше опасаться не микроменеджмента, а макролидерства. Когда люди на высоких постах пытаются рулить с помощью пульта дистанционного управления, оторванные от всего, кроме общей картины. Долгое время было модно твердить, что менеджеры нами слишком много управляют и слишком мало нас ведут как лидеры. По-моему, нас теперь слишком много ведут и слишком мало нами управляют. Вместо того, чтобы отделять лидеров от менеджеров, нам стоит видеть в менеджерах лидеров, а в лидерстве просто хороший менеджмент. К тому же лидерство зациклено на личности, а эта аудиокнига рассматривает управление вместе с лидерством как естественную часть единого и неразрывного процесса. Менеджмент как практика, а не профессия. После многолетней погони за святым Граалем пора признать, управление — это не наука, не профессия. Уж точно не наука. Наука занимается накоплением и систематизацией знания путем исследований. Едва ли это цель менеджмента, который помогает добиваться результатов в организациях. Менеджмент, конечно, применяет науку. Управленцы должны использовать все доступные знания. Но эффективное управление больше зависит от искусства и особенно укоренено в ремесле. Искусство дает озарение и новые взгляды, основанные на интуиции. Питер Друкер еще в 1954 году написал, что дни интуитивного менеджера сочтены. 60 лет спустя мы все еще считаем эти дни. А ремесло — это обучение на опыте, когда менеджер разбирается с вещами по ходу дела. Управление можно представить в виде треугольника, где сходятся искусство, ремесло и наука. Искусство привносит идеи и объединяет все воедино. Ремесло выстраивает связи, опираясь на конкретный опыт. А наука обеспечивает порядок через систематизацию знаний. Менеджеры возятся с неприглядной материей, неразрешимыми проблемами, запутанными взаимосвязями. Именно это делает их работу принципиально мягкой. И потому для ее описания так часто нужны слова вроде «опыт», «интуиция», «здравый смысл» и «мудрость». Смешайте изрядную долю ремесла с точно отмеренной щепоткой искусства и добавьте немного науки. Получится работа, которая прежде всего является практикой, постигаемой через опыт и укорененной в контексте. Нет единственно верного способа управлять. Все зависит от ситуации. И не профессия. Инженерное дело тоже не наука, а дисциплина, практика. Но инженерия активно использует науку, систематизированные и проверенные на практике знания. Поэтому ее можно назвать профессией, а значит, ей можно обучить, даже если обучаемый пока далек от практики. В каком-то смысле мост всегда мост. Сталь всегда сталь, даже если в каждом конкретном случае каждый материал и каждая конструкция работает чуть иначе. Тоже можно сказать о медицине, но не об управлении. Мало что из управленческой практики надежно систематизировано, не говоря уже о гарантиях результативности. Вот почему Линда Хилл в своем исследовании начинающих менеджеров обнаружила, что им приходилось действовать как управленцам еще до того, как они поняли, в чем состоит их роль. С тех пор, как Фредерик Тейлор нарек свой метод изучения труда единственно верным, мы гоняемся за святым граалем менеджмента в науке и профессии. Сегодня эта погоня продолжается в виде поиска разных концепций, например, стратегического планирования, акционерной стоимости, оба термина оксюмороны, и раз за разом простые ответы не работают. В инженерном деле и медицине подготовленный специалист почти всегда превзойдет дилетанта. В менеджменте не так. Мало кто доверится инженеру или врачу-самоучке без формального образования. Зато мы спокойно доверяем менеджерам, которые ни дня не провели в учебной аудитории, и подозрительно относимся ко многим, кто 2 года просидел в MBA-программах. Полистайте мою книгу «Требуются управленцы, а не выпускники MBA». Настоящий профессионал это прекрасно понимает, как и настоящий ученый. А вот менеджеры, убежденные, что они-то знают лучше всех, только вредят себе и делу. Менеджер, согласно используемому здесь определению, отвечает за организацию или ее подразделение. Как гласит старая поговорка, менеджеры добиваются результатов в основном руками других людей. Менеджерам нужно много знать, особенно о своем конкретном контексте, и принимать решения на основе этих знаний. Но особенно в крупных организациях и там, где идет работа со знаниями, менеджер должен помогать раскрывать лучшее в людях, чтобы они могли лучше понимать, лучше решать проблемы и лучше действовать. Менеджмент не меняется. Эта аудиокнига опирается как на исторические исследования, так и на современные знания. Мои собственные 29 дней наблюдений пришлись на 1990-е. В книгах так нынче не принято. От них ждут обязательной актуальности. Попробуем подойти к вопросу наоборот. Предположим, что нарочитая актуальность может мешать. Есть риск, что настоящее нас загипнотизирует настолько, что захочется немедленно что-то изменить. Небольшая временная дистанция между нами и событиями может только пойти на пользу. Сходите на какую-нибудь лекцию о менеджменте. Скорее всего, она начнется с заявления. «Мы живем в эпоху великих перемен». Мантра многих управленцев. Услышав это, взгляните на свою одежду. Обратите внимание на пуговицы и спросите себя, если мы действительно живем в эпоху великих перемен, почему мы до сих пор застегиваем пуговицы? И почему вы приехали на эту лекцию на машине с четырехтактным двигателем внутреннего сгорания? Разве не такой стоял на Ford Model T 1908 года выпуска? Почему вы не заметили эти пуговицы, когда одевались утром, или эту древнюю технологию, когда ехали на работу? Зато, придя в офис, вы наверняка заметили изменения в программном обеспечении. Дело в том, что мы замечаем только то, что меняется, а большинство вещей не меняется. Информационные технологии меняются, это все замечают. С экономикой в последнее время то же самое. А как насчет управления? При всей модной трескотне о новых веяниях в лидерстве на деле применяется классический, немодный менеджмент, фундаментальные характеристики которого не особо изменились. Со временем менеджеры сталкиваются с новыми проблемами, но сама суть процесса управления не меняется. Сомневаетесь? Посмотрите хороший старый фильм про управление бизнесом или военными действиями. Или вернитесь к примерам из 90-х годов прошлого столетия в начале главы. Что-нибудь показалось устаревшим? В этой аудиокниге я опираюсь на классические исследования менеджмента, некоторым из которых почти 100 лет. Делаю я это по простой причине. Хочу использовать лучшие из имеющихся у нас практик. И, как вы увидите, среди лучших практик как раз самое старое. Менеджмент не меняется. Надеюсь, из первой главы стало ясно. Я писал бумажную версию этой аудиокниги не для подкрепления расхожих истин, не для пополнения коллекции скучных и надоевших управленческих мантр. Моя цель — открыть новые ракурсы, чтобы мы все могли исследовать, размышлять и удивляться феномену управления. Я не хочу, чтобы вы закончили слушать эту аудиокнигу с ощущением всезнания. Хочу, чтобы вы, как и я, закончили ее с размышлениями, и у вас остались вопросы. Менеджеры хороши ровно настолько, насколько умеют самостоятельно и вдумчиво разбираться в ситуациях. Как вы услышите в главе 5, эта работа полная парадоксов, дилемм и загадок без решения. Любая управленческая формула гарантирует только одно — провал. Включая и эту, разумеется. Что ж, вперед! К радостям, тяготам и волнениям древней и современной практики управления.